В это время на рейде «Амброза» бросил якорь флагманский корабль английского флота. Адмирал устроил у себя бал для дворян «Амброза» и офицеров, стоявших в порту кораблей. Маркиза тоже отправилась на бал, а Казима вновь узнал муки ревности. Двое офицеров с двух кораблей влюбились в Донну Виолу, и теперь их все время можно было видеть на берегу, где они ухаживали за своей дамой, стараясь превзойти один другого в учтивости и любезности. Один из них был лейтенант королевского английского флота, другой тоже лейтенант, но только неаполитанского флота. Наняв двух гнедых коней, оба лейтенанта горцевали под балконом маркизы, и когда они встречались, неаполитанец бросал на врага испепеляющий взор, а взгляд прищуренных глаз англичанина пронзал соперника точно острие шпаги. Донна Виола, эта кокетка теперь целые часы проводила в комнатах или устраивалась у окна в открытом тайнике, словно вдовушка, только-только снявшая траур. Казима, который теперь не видел ее больше у себя на деревьях, не слышал приближающегося цоканья копыт, был сам не свой от ревности и, в конце концов, тоже занял позицию вблизи ее балкона, чтобы не выпускать из виду и маркиза, и лейтенантов. Он обдумывал, какую бы штуку сыграть над соперниками, чтобы заставить их поскорее убраться на свои корабли. Но, увидев, что Виола одинаково благосклонно принимает ухаживание обоих офицеров, вновь обрел надежду. Она, видно, хочет подшутить над обоими лейтенантами, а заодно и над ним. И все же он не ослабил наблюдение. При первых же признаках того, что Виола отдает предпочтение одному из двух соперников, Казима готов был принять свои меры. И вот однажды утром к балкону подскакал англичанин. Виола уже сидела у окна. Они улыбнулись друг другу. Маркиза как бы невзначай уронила записку. Лейтенант поймал ее на лету, прочел, поклонился и мгновенно умчался, красный от волнения. «Любовное свидание? Значит, англичанин ее избранник?» Казима поклялся еще до вечера свести с ним счеты. В этот момент к балкону подскакал неаполитанец. Виола кинула записку и ему. Офицер прочел ее, поднес к губам и поцеловал. «Значит, он считает себя ее избранником. А что же другой? С кем из двух ему надо бороться?» Одному из них Виола наверняка назначила свидание, но другим же она подшутила по своему обыкновению. А может быть, она хотела посмеяться над обоими сразу? Что же до места тайного свидания, то подозрения Казима пали на беседку в глубине парка. Незадолго до этого маркиз велел ее перестроить и обставить, и Казима сгорал от ревности, потому что прошли времена, когда по велению Донны Виолы палатки и диваны выдружали на вершинах деревьев. Теперь она предпочитала места, куда ему ни за что не добраться. «Буду следить за беседкой», — решил про себя Казима. «Если она назначила свидание одному из лейтенантов, то только там». И он спрятался в листве конского каштана. Перед закатом послышался топот. Подскакал неаполитанец. «Сейчас я его позлю», — решил Казима и залепил ему в шею шариком из беличьего помета. Офицер дернулся, недоуменно поглядел вокруг. Казима высунулся из листвы и увидел за кустами изгороди английского лейтенанта, который слез с седла и привязывал коня к дереву. «Значит, это он? А тот другой очутился здесь случайно?» И шарик беличьего помета угодил прямо в нос англичанину. «Who's there?» — воскликнул английский офицер и готов был уже пролезть сквозь изгородь, как вдруг столкнулся лицом к лицу со своим неаполитанским собратом, который, сойдя с коня, тоже воскликнул: «Кто там?» «I beg your pardon, sir», — говорит англичанин, «но я вынужден просить вас немедленно удалиться отсюда». «Я здесь нахожусь по праву», — парирует неаполитанец, «и предлагаю вашей милости покинуть это место». «Ваше право — ничто в сравнении с моим», — отвечает англичанин. «I'm sorry, но я не позволю вам здесь оставаться». «Это вопрос чести», — говорит соперник, «и порукой тому мое происхождение. Я Сальваторе де Сан-Катадо де Санта-Мария Капуа-Ветере, лейтенант военно-морского флота королевского обеих Сицилий». «Сэр Осбет Каслфайт, третий в роду», — представился англичанин. «Клянусь честью, вам придется уступить мне место». «Но нет, раньше я прогоню вас этой шпагой». Неаполитанец выхватил шпагу из ножен. «Вы желаете сразиться, сеньор?» — воскликнул сэр Осбет, становясь в позицию. Начался поединок. «Я ждал этого случая, сэр, и не один день», — сказал неаполитанец, делая выпад. Сэр Осбет отвечал, парируя удар. «Я давно уже следил за вами, лейтенант, и жаждал с вами помериться силами». Равные искусные фехтовальщики, Оба лейтенанта не уступали друг другу в атаках и ложных выпадах. Поединок был в самом разгаре, как вдруг послышалось: «Остановитесь, ради всего святого!» На пороге беседки появилась Донна Виола. «Маркиза, этот человек!» В один голос воскликнули оба лейтенанта, опустив шпаги и показывая друг на друга. «Мои дорогие друзья, прошу вас, вложите шпаги в ножны. Разве можно так пугать даму? Я люблю эту беседку, потому что это самое тихое и уединенное место в парке. И вот не успела я заснуть, как меня разбудил лязг оружия». «Но, миледи, — произнес англичанин, — разве вы не пригласили меня сюда?» «Но ведь вы, сеньоры, ждали здесь меня!» — воскликнул неаполитанец. Из уст Донны Виолы вырвался смешок, легкий, как шелест крыльев. «Ах, да-да, я приглашала вас. Или нет, вас. О, моя вечная забывчивость. Ну, чего же вы ждете? Входите, усаживайтесь поудобнее. Прошу вас». «Миледи, я думал, что приглашен один. Я ошибся. С вашего позволения я удаляюсь. Мое почтение». «Я хотел сказать то же самое и откланяться». Маркиза негромко смеялась. «О, мои добрые друзья! Мои милые добрые друзья! Я такая рассеянная. Я думала, что назначила сэру Осберту свидание на один час и дону Сальватору на другой. Ах, нет, все не так. Я назначила сэру Осберту свидание в одном месте, а дону Сальватору в другом. Ну, словом, раз уж вы пришли оба, то почему бы вам не присесть и мирно не побеседовать?» Оба лейтенанта обменялись недоуменными взглядами, а затем посмотрели на Донну Виолу. «Как прикажете это понять, маркиза? Вы принимали наше ухаживание только из желания подшутить над нами?» «Почему же, мои милые друзья? Наоборот, совсем наоборот. Ваша преданность не могла оставить меня равнодушной, вы оба так дороги мне. Это и заставляет меня мучиться. Предпочтя элегантность сэра Осберта, я потеряла бы вас, дон Сальвадора, самого пылкого моего поклонника. А предпочтя страстность лейтенанта Санкатальда, я вынуждена была бы отказаться от вас, сэр. О, почему, почему?» «Что почему?» — в один голос спросили оба офицера. И Донна Виола, опустив голову: «Почему я не могу принадлежать сразу обоим?» На верхушке конского каштана хрустнули ветки. Казима не в силах был усидеть на месте. Но лейтенанты были слишком взволнованы, чтобы его услышать. Они оба отступили на шаг. «Это невозможно, сеньора!» Маркиза подняла свое прекрасное лицо и одарила претендентов самой лучезарной из своих улыбок. «Однако я буду принадлежать тому из вас, кто в доказательство своей любви, желая во всем угодить мне, первым объявит, что он готов делить меня с соперником». «Сеньора! Миледи!» Оба лейтенанта, отвесив Виоле сухой прощальный поклон, повернулись друг к другу и пожали друг другу руки. «I was sure you were a gentleman, сеньор Катальда», — сказал англичанин. «Я тоже не сомневался в вашем благородстве, сэр Осберт», — воскликнул неаполитанец. Они повернулись к маркизе спиной и направились к лошадям. «Друзья мои, вы обиделись? Какие вы оба глупые!» — говорила Виола, но оба офицера уже поставили ногу в стремя. Этой минуты Казима дожидался давно, предвкушая, как он насладится своей хитроумной местью. Обоих соперников ждал крайне неприятный сюрприз. Но сейчас, увидев, как благородно повели себя оба, распрощавшись с коварной маркизой, Казима сразу утерял к ним всю вражду. Но было слишком поздно. Теперь уже невозможно изъять ужасное оружие мести. В тот же миг Казима великодушно решил их предупредить. «Стойте!» — крикнул он с дерева. «Не садитесь в седло!» Оба офицера тут же подняли головы. «What are you doing up there?» «Что вы делаете там наверху? Как вы смеете? Come down!» Позади послышался легкий шелестящий смех Виолы. Оба соперника пребывали в величайшей растерянности. Значит, был еще третий, и он присутствовал при их объяснении. Положение осложнялось. «In any way!» — воскликнули они. «Мы остаемся заодно! Клянемся честью! Ни один из нас не позволит делить любовь миледи с кем бы то ни было! Никогда в жизни! Но если вы все же согласитесь...» «И в этом случае только заодно! Мы согласимся лишь вместе!» «Хорошо! А теперь прочь отсюда!» При этих словах Казима стал кусать палец, в бешенстве от того, что готов был помешать свершению мести. Так пусть же она свершится. И он снова скрылся в листве. Сейчас они закричат, подумал Казима и зажал уши. И тут из двух глоток одновременно вырвался отчаянный вопль. Оба лейтенанта сели на ежей, спрятанных под попонами. «Измена!» Оба скатились на землю, оглашая воздух криками, отчаянно извиваясь, готовые, казалось, броситься на маркизу. Но Донна Виола, разгневанная больших, крикнула ввысь. «Подлая злая обезьяна!» И, подскочив к каштану, полезла на ствол, столь быстро исчезнув из поля зрения офицеров, что они решили, будто она сквозь землю провалилась. Наверху в ветвях Виола встретилась лицом к лицу с Казима. Они смотрели друг на друга горящими глазами, в своем священном гневе были чисты, как неумолимые архангелы. Казалось, они вот-вот разорвут друг друга. Как вдруг Виола воскликнула. «О, мой дорогой, ты такой, каким я хочу тебя видеть, ревнивый и беспощадный!» Она обвела его шею руками, и Казима позабыла обо всем на свете. Но вот она выскользнула из его объятий, слегка откинула голову и задумчиво проговорила. «Но ты видел, как они меня любят? Они уже готовы делить меня между собой».